Сейчас еще рано. Позвоните попозже. Мне нужен Махмудбеков, — разозлилась девушка. Дайте номер его мобильного телефона. Откуда я его знаю? — тоже рассердился мужчина. У нас тут и так неприятности, а ты звонишь рано утром. Дай телефон! — по-чеченски крикнула девушка. — Ты чеченка? — удивился говоривший. — Чего ж ты сразу не сказала? Его арестовали сегодня ночью. — А Стольников? Его тоже арестовали? — Нет, он здесь, рядом. — А кто это говорит? — Дай его телефон или позови его, — почти приказала девушка, и, говоривший с ней, быстро ответил. — Подожди немного. Он ушел и долго не подходил к трубке, потом, наконец, подошел и раздраженно сказал. — Они заняты, — сообщил он. — Сейчас не могут подойти. И сразу положил трубку, не дожидаясь ее ответа. Она набрала номер телефона в третий раз, и когда уже знакомый ей голос послышался в трубке, она закричала: «Позови его к телефону немедленно! Скажи, что человек умирает! Пусть срочно возьмет трубку!» «Подожди!» — недовольно сказал незнакомец. «Я позову его еще раз, если он захочет подойти!» Он снова исчез, и, наконец, в трубке раздался знакомый голос Стольникова. «Слушаю». «Здравствуйте!» — торопливо сказала девушка. «Кто говорит?» Очень уставшим голосом спросил Стольников. — Это я. — Слушайте, девушка, у меня нет сил с вами разговаривать, — зло ответил Стольников, — и тем более разгадывать ваши загадки. — Это и рада, — сказала она. Он на секунду замолчал, потом переспросил. — И рада? — Да. — Где ты находишься? — Около станции метро Новогиреево, — сообщила она ему. — Вам должны были позвонить, — начала объяснять она ему. — Потом все расскажешь. — закричал он в трубку. — Жди меня там и никуда не уходи. Я сейчас приеду за тобой, ты слышишь? Жди меня там! — Да, — сказала девушка, — я все слышу. Я буду вас ждать. Она положила трубку и вышла из здания, поблагодарив сторожа. Теперь возвращаться к зданию метро было гораздо веселее. Скоро он приедет, — думала она, — и весь этот кошмар кончится. Скоро он приедет. Девушка ждала у станции метро, когда рядом затормозила его машина. Она помнила, что у него был БМВ. Автомобиль остановился, и из него вышел Стольников в своей неизменной курточке и вельветовых брюках. Но хлопнула другая дверца, и из нее вышел еще один человек, тот самый, с которым она говорила по телефону вчера, и который прислал навстречу с ней голубую «Тойоту». Значит, они все предатели. Значит, ее опять обманули. Стольников, увидев ее, улыбнулся, но она стояла как зачарованная и качала головой, словно возражая против одновременного присутствия этих двух людей. Стольников сделал шаг по направлению к ней, и другой человек тоже сделал этот шаг. И тогда она побежала. Побежала изо всех сил, уже никому не веря и ничего не понимая. «Стой!» — закричал изумленный Стольников. «Стой!» — он бросился за ней. Она, убегая, обернулась и увидела, как за его спиной остановилась еще одна машина, не голубая «Тойота». Это была уже корейская автомашина «Принц» белого цвета, но из нее вышли те самые двое бандитов, которые пытались схватить ее вчера вечером. Теперь сомнений у нее уже не оставалось. «Нет!» — закричала она, холодея от ужаса. Оба бандита бросились за Стольниковым. Очевидно, он увидел выражение ее лица и, обернувшись, заметил этих людей, и тогда он выхватил пистолет. Один из бандитов тоже поднял свое оружие, но в отличие от офицеров, в которых они стреляли вчера вечером и которые не ждали ничего подобного, Вячеслав Стольников был вполне подготовленным человеком. Первый бандит еще только доставал оружие, когда Стольников выстрелил в него, отбрасывая его к машине. Прохожие в ужасе разбегались. Второй бандит сделал два выстрела в Стольникова, но тот мгновенно достал и второго, выстрелив по нему три раза. И в этот момент рядом раздался выстрел, и Стольников вскрикнул от боли. Это стоявший рядом с ним Кязим, выхватив пистолет, выстрелил в него, попав ему в правую руку. Пистолет Стольникова упал на землю. Он изумленно смотрел на Кязима, Девушка продолжала убегать. Кизим прицелился, чтобы добить Стольникова, но вдруг послышался крик подбегавшего сотрудника милиции. Кизим на секунду замер и лишь затем выстрелил. Но Стольников уже успел отпрыгнуть в сторону, прячась за машину. Он услышал треск пробитого пулей мобильного телефона. И Рада, видевшая эту перестрелку, замерла, ничего не понимая. Кизим тоже замер на мгновение, не зная, что ему предпринять. Затем, повернувшись, поднял пистолет, чтобы выстрелить в девушку. «Ложись!» — закричал изо всех сил Стольников. «Падай на землю!» Кизим оглянулся. Со стороны метро к нему бежали уже двое сотрудников милиции. Он выстрелил в Ираду, но рука все-таки дрогнула, и он не попал в нее.